Титр Apple Original. На ночном небе появляются нарисованные буквы, образуя титр «Снупи в космосе». Черно-белая собачка Снупи лежит на животе на почтовом ящике. Появляются слова «Миссия 1». Снупи в летных очках и шарфе сидит на крыше своей конуры, которая поднимается в небо, как аэроплан. Мимо пролетает космический шаттл. Снупи набирает скорость и отправляется вслед за шаттлом. Снупи летит в космос вслед за шаттлом, на борту которого нарисована черная лапка. Конура Снупи глохнет и останавливается. Конуру уносит, а Снупи парит в космосе. Снупи снимает летные очки и восхищается видом. Снупи плавает в космосе, как в воде. Мимо проплывает спутник. Снупи смотрит вниз и замечает Землю. Снупи пытается удержаться, но летит вниз. Проснувшись, Снупи падает на Землю рядом со своей конурой. Желтая птичка Вудсток вылетает из-под Снупи. Снупи, завтракать! Прости за спешку, Снупи. Я опаздываю на школьное представление. Чарли убегает. Ракета сбивает Снупи. Так и знала. Нужно учесть препятствия. Темноволосая девочка в очках идет с пультом управления в руках. Снупи и Вудсток идут за ней. Ракета падает перед школой. Простите. Темноволосая девочка берет ракету и заходит в школу. За ней дети Снупи и Вудсток. Девочка в синем платье вышвыривает Снупи. Собакам нельзя. Вудстока тоже выгоняют. И птицам. Девочка хлопает дверью, Снупи и Вудсток злятся, сидя в мусорном баке. Снупи и Вудсток крадутся в зал, укрывшись мусорным баком и стаканчиком. Снупи снимает с себя бак, с Вудстока стаканчик. На сцене. Все по местам! Сейчас твой выход, Чарли Браун! Народ! Я сверхмощный телескоп! Я окно в космос! Вот незадача. Что меня ждет? Скажи, небосвод! Я солнце, звезда! Вокруг нее вращаются планеты Солнечной системы! Девочка в синем платье качается над сценой, сбивая Чарли Брауна. Я мощнейшая ракета «Сатурн-5». Я помогла отправить первых людей прямо на Луну. Пип-пип! Дорогу астероиду! Рыжая девочка едет по сцене на роликах и врезается в Чарли. Телескоп на голове Чарли съезжает на лицо. Я неосязаемое чудо человечества, которое смотрит на звезды! Мальчик подбрасывает покрывало. Оно падает ему на голову. Ты не похож на неосязаемое чудо. Люси поднимает мальчика над сценой. А я спутник Земли. Я получаю и передаю информацию. Без меня не было бы телевидения. К вашим услугам. Девочка уходит. На сцене появляется курчавый мальчик. А я космонавт. Храбрый исследователь. Путешествую, чтобы изучать тайны космоса. Космонавты, которые были в космосе, настоящие герои. В их честь устраивают парады. Снупи представляет себя на параде вместе с Вудстоком. Я сказала, никаких собак тут! Снупи и Вудстока выгоняют из школы. Позже Снупи роется в вещах в своей конуре. Вудсток смотрит, как Снупи надевает себе на голову аквариум. Снупи свистит. Прилетает стая желтых птиц и поднимает конуру на стартовую позицию. Кажется, Снупи пытается взлететь, Чарльз. Я хочу обычную собаку. Снупи и птицы падают на землю. Если он правда хочет в космос, ему нужно помочь. Верно, Марси. Ну что, тебе нужно помочь оторваться от земли? Снупи кивает. Я хорошо умею метать. Вообще-то, сэр, я подумала о НАСА, о Национальном космическом агентстве. Да, НАСА строит космические корабли и планирует миссии в космос. Тебе нужно к ним, если хочешь стать космонавтом. Сначала подай заявление. Мы поможем тебе. Снупи улыбается и танцует перед Чарли и его друзьями. Снупи садится на конуру с печатной машинкой. Посмотрим. Космонавт должен быть храбрым. Снупи в накидке супергероя. Любопытным. Снупи рассматривает Вудстока через лупу. И умным. Снупи в одежде магистра. А еще должен понимать свою роль в большой тайне, которая... Космос? Зачем это? По-моему, все хорошее уже кем-то изучено. Ты что, Салли? Там еще столько надо исследовать. Это Земля. Это наше место в Солнечной системе. Это наши соседи по космосу. А это Млечный Путь, наша галактика. А это наша группа в галактике. А это удивительное сверхскопление Ланиакея. Друзья смотрят на курчавого мальчика. Слишком? Вудсток падает на землю. Я восхищен твоей решительностью, Снупи. Как тут откажешь? Снупи с улыбкой выхватывает письмо из печатной машинки и бросает в почтовый ящик. День и ночь сменяют друг друга несколько раз. Снупи вертится вокруг почтового ящика. Снупи лежит в почтовом ящике. Проходит много дней. Снупи храпит. Падает снег. Чарли Браун подходит к почтовому ящику и спящему Снупи. Пришло! Лайнус, Люси, Марси, Салли, Франклин, Пепперминт Петти! Снупи, пришло письмо из НАСА! Снупи танцует. Друзья стоят вокруг конуры. Привет, Снупи. Спасибо за заявление. О, это хорошо. Сообщаем, что пока ты не соответствуешь нашим требованиям. Снупи опускает голову. О, сожалею, Снупи. Снупи снимает шлем из аквариума и воет на небо. Светловолосая Салли берет письмо. Стойте, здесь что-то еще. Благодарность за твой интерес. Прими эти пригласительные в космический центр в Хьюстоне. Для тебя и твоих друзей. Салли показывает приглашение. Центр в Хьюстоне? Он рядом с центром Джонсона, где тренируют космонавтов. Оттуда отправили человека на Луну. И там продают мороженое для космонавтов. Идем, Снупи. Что скажешь насчет поездки в Хьюстон? Это взбодрит тебя, верно? Снупи и Вудсток воют и уходят вместе. Понятно, почему он хочет остаться дома. Уверена, он все равно не смог бы пробиться в программу подготовки космонавтов. Снупи шепчет что-то Вудстоку. Снупи и Вудсток смеются и садятся в автобус с детьми. Чарли бежит за автобусом. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.